Основные даты жизни Карла Павловича Брюллова. 1799 год, 12 декабря. В Петербурге родился Карл Брюллов. 1809-1821 годы. Учился в Академии художеств. 1822-1835 годы. Жил и работал в Италии. 1823. Итальянское утро. 1823-1827 годы. Афинская школа. Копия с фрески Рафаэля. 1827 год. Итальянский полдень. 1832. Всадница. 1827-1833 годы. Последний день Помпеи. 1834 год. Смерть Инессы де Кастро. 1835. Нашествие Гензериха на Рим. Эскиз. 1835 год. Май-декабрь. Путешествовал по Востоку. Серия работ, исполненных в Греции и Турции. Портрет капитана Корнилова на борту брига «Фемистокл». 1836 год, январь-май. Жил в Москве. Портреты Перовского, Антония Погорельского, Алексея Константиновича Толстого, Маковской, актрисы Семеновой, 3 или 4 мая знакомство с Пушкиным. 1836 год, 11 июня. Торжество в Академии художеств по случаю приезда Брюллова. 1836-1849 годы. Жил и работал в Петербурге. 1836. Портрет Нестора Кукольника. 1837-1838 годы. Портрет Жуковского. Распятие. 1839. Портрет Крылова. Портрет Самойловой, уходящей с бала. 1840 год. Портрет Струговщикова. 1841. Портрет Яненко. 1839-1843 годы. Осада Пскова не окончена. 1843-1847 годы. Работа в Исаакиевском соборе. 1848. Автопортрет. 1849 апрель. Уехал за границу. 1849-1850 годы. Жил на острове Мадейра. Совершил поездку по Испании. 1850 год. Июнь 1852. Жил и работал в Италии. Политическая демонстрация в Риме в 1846 году. Эскизы. Портреты членов семьи Титтони. 1851 год. Портрет Микеланджело Ланчи. 1851-1852 годы. Всеразрушающее время. Эскиз. Рисунки из серии «Лацарони на берегу моря». 1852 год. 11-23 июня. Брюллов умер в местечке Манциано под Римом. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Февраль 1984 года. Читала Валерия Лебедева.